Воин бьет мечом, промахивается. А пока он вытаскивает его из скалы, я успеваю занять новую позицию, приблизительно там, куда показывает Серча. Великан шагает за нами, проваливаясь в скалы на каждом шаге, и зная, что каждый промах — это нам лишнее время на маневр, больше пугает, стараясь поймать нас на неожиданность. Как по нотам все идет. Удар, промах. Чесомет молодец, да и я не бездельник. Противник освобождает оружие. Я тем временем откатываюсь по серченным маякам, разрывая по пути кнут. Потом огненный воин нас проворно догоняет и опять танец. Но куда серча тянет? Мы же в тупике. Две горки сходятся уголком, бутылка около завала, и выход великан закрывает. Я уже его радостную ухмылку вижу. Серча, перископ закрой, на экран гляди. А чего глядеть? Нас ведь сейчас кончать будут. Не успел я перископ закрыть, только глаза отвел, и из окуляра в лицо бьет сноп белейшего света, а экран засвечен напрочь. Земля содрогается, потом еще один удар по корпусу. В наушниках мощный треск. Через броню импульс прошел. И когда секунд через 10 я снова способен был что-то видеть, то в перископе красный туман, все тот же, а впереди зарево, но уже совсем другой природы. Серча возбужденно командует. «Скорее, на полном ходу, к стыку! Не бойся, там не эпицентр, остальное наша кожура выдержит». Впереди чисто, по сравнению с тем, что было только что. Только гуляют отцветы разных оттенков. И я рву с места в проход. Там мрачно. Оптика ничего не дает, да и от экранов толку мало, наугад иду. Танк то встает на дыбы, то валится на бок. И я молюсь про себя всем здешним богам. Лишь бы не опрокинуться. А прокинемся — все, никакая броня не спасет. Тут больше 5 минут даже в ней нельзя быть. Свет одной уцелевшей фары, вырывая то изуродованные камни, то упирается в серое небо. В общем, переползаем мы через стык, приведя в умопомрачение внешний дозиметр и получив настоятельную рекомендацию на немедленную дезактивацию корпуса. Дорога не дорога. Путь наш становится ровнее, а через 2 часа миновал я последние скалы. Впереди степь, трава и редкие деревья. А на востоке уже солнце показалось. Лезет, желтые, чистые, как вымытые. Я гоню коробку во всю прыть. И часам к 9, когда нас от мелкогорья отделяют 30 километров, мы тормозим около небольшого озерка. Я через него 3 раза проехал. Потом поставил режим автосторож, и все. Посидел с минутку и ползу на четвереньках в жилотсек. Там тихо. Народ пристегнут к койкам. У чесмета лицо бледное, зубы оскалены, а глаза закрыты. У знахаря тоже глаза закрыты, и проходит минута, прежде чем я осознаю, что он не дышит. — Когда? — спрашиваю. — Ночью еще, сразу после взрыва, — Пьеро говорит. Они оба сознание потеряли. Только чесомет, пожалуй, выберется, а он не смог. Дрон в шлюзе натягивает скафандр, потом выходит делать приборку. А мы сидим и молчим. Только слышно, как за стенкою сжатый воздух шипит. Серча достает простыню, и мы заворачиваем знахаря в нее. Сергей зашивает. Я беру лопату и лезу вслед за дроном. Отхожу поскорее от танка и, определившись по компасу, копаю могилу. Строго с запада на восток. Так у них на побережье принято. Затем мы также молча укладываем туда знахаря и засыпаем, делая полукруглый холмик. Амгама, также ни слова не говоря, обычай ведь, хотя и прибрежный, вгоняет в землю в 3 шагах от изголовья свое копье и привязывает сверху пук травы. Мы с Сергеем поднимаем винтовки в небо и делаем 3 выстрела. У нас тоже свои обычаи есть. Серча зовет к танку. Видок у коробки, конечно, тот еще. Краска обгорела, левого бортового экрана совсем нету, и видно, что траки у гусеницы на соплях держатся, а правая накладка искорежена, как фольгу в кулаке мяли, да расправили насмех. Серчо заключает свои мысли вслух для всех. «Ремонт. Как чесомет?» Чесомет уже сам вылезает из кормового люка и прикладывается в тени корпуса. Но дрон его гонит прочь. Еще и рентген сейчас чесомету не хватало. Дело есть всем. И это даже хорошо, потому что смерть знахаря сильно задела и меня, и остальных тоже. Киснуть бы народ начал, и Церчо это осознает. А посему дрон с Амгамой дочищает танк. Амгама уже датчик освоил. Я с Пьеро гусеницы в порядок привожу. Отвлекает, надо сказать, заметно. А Сергей с Серчо внутри приборы настраивает. К 2 часам дня очухивается чесемет. Он оглядывается, ощупывается, затем идет к могиле и долго стоит перед ней. А мы с Пьеро уже гусеницу натягиваем. Серчо объявляет по внешним динамикам: обед, кушать подано. Получились поминки, не поминки, но что-то похожее. Сидим, едим да разговариваем, то, что хорошего про знахаря вспомнить может. Оказывается, много кто много чего может. Чесмет, кстати, рассказал, в чем дело. Чтобы отводить удары огненного меча, нужно было все силы класть, и даже больше. Счастье еще, что в коробке нашей работа чесметовская и знахарская в резонансе шли. Ну, тут уж наверняка наша аппаратура помогала. Так что некоторое время огненному великану было по нам попасть трудно. Но это не могло долго продолжаться. Я смог выдержать до конца, а он нет. Так, чесомет свое слово заканчивает. А потом спрашивает: а что случилось с огненным и с завалом? Я только успел почувствовать, что врага нет, и сразу отпустил себя в забытье. Серча криво усмехается. Мы на этого огненного врага другого духа выпустили. Тоже огнем и еще кое-чем промышляющего. Такого, что и завал расчистил. И кто живой или живущий рядом случись, тоже убил бы. И нас тоже, не будь брони. И место там теперь отравленное. Кстати, хотя мы крышу и почистили, сидеть на ней долго не стоит. Немного яду на ней все же есть. Амгама, хоть и не ему, говорят, кивает и на всякий случай отползает, плеская чаем на траву. Сергей у чесомета спрашивает: а что ты про этих огненных великанов знаешь? Обычно они есть не в форме воинов, а в форме вот такого, как мы видели, красного тумана, который пронизывает недра земли. Когда он в виде человека или другого существа, вы видели, что бывает. Это очень древний дух, и почти никогда нельзя понять, чего он хочет или что его рассердило. А когда наши маги его прижимали, то он у нас опять уходил под землю, красным туманом. Подумал чесомет и добавляет: только у нас, конечно, все немного по-другому выглядит, чем тут. Наверное, это его вахлаки рогочу имели в виду, когда говорили про подземного врага. Вот только странно, что он над землей был, сверху. Знахарь, — Чисимет делает грустную паузу, — знахарь говорил о каком-то колдовстве, и, скорее всего, это враг заставил огненного воина подняться из глубин. И даже не вчера, а еще тогда, когда мы шли по пустыне. Помните зарево? Я под влиянием рассказа боязливо гляжу в сторону мелкогорья. Горизонт как горизонт, ничего страшного, только облака, начинающим заходить солнцем, подсвечены. Серчо тащит из танка на траву экран. Потом переносит пульт и принимается компоновать запись прохода через лабиринт. Я сижу терпеливо, охота поглядеть, что с великаном стало, когда наши 1,5 килотонны ухнули. Ага, вот. Серчо крутит медленно, кадр на кадр наползает. На экране огненный воин, вырастая чуть ли не с Эйфелеву башню, и через 3 секунды лопается, как мыльный пузырь, как шарик воздушный, слишком сильно надутый. Ошметки пытаются сохранить какую-то форму, но идет ударная волна, а потом и вторая, и третья. Несколько раз она от скал отражалась. Окончательно остатки разметала. Чисимет говорит, вряд ли вот этот огненный воин сможет еще раз возродиться. Он и так, видимо, был усталый, а может и слабый от рождения. Уж больно медленно он образ принимал. И мантия его огненно только жар источала, а должна была еще и давить. А тут еще ваш демон, видимо, гораздо более сильный. А его имя можно вслух произносить или хотя бы знать вообще?